Глава 10. Волга-реченька. До Вытегры долетели за 3 часа, помог ровный северный ветер. Корабельщики даже не брали весла. Устье реки чернело от настоящего столпотворения драккаров, карфи и ушкуев, зато в маленькой прибрежной деревушке полное безлюдье разбежались даже собаки. При виде флагмана со скаленной медвежьей мордой над плесом пронесся радостный, разноголосый вой. — Ну ты даешь, племянник! С такой оравой можно московский Кремль брать. Защитники от одного крика разбегутся. — Да ну тебя, нужен мне этот Кремль. — Зачем о крепкие стены дубом биться? — отмахнулся Норман. — С чего ты взял, что дубовый? — Обычная сосна, в венец собрана. Или слышал что? — Ахмыл в Новгороде про дуб говорил, — на ходу соврал Норман. Говоря о Москве, он подразумевал стены из кирпича. — Выдумывает! Иван Данилович, конечно же, много денег собрал. Да на дубовый Кремль все равно не хватит. Неважно, мне бы в Персию сходить, да удачно вернуться. И то верно. На обратном пути разбойники тебе покоя не дадут. Почему только на обратном? Вниз по Итилю идти проще? Да нет, не проще. Сейчас половодье, разбойникам тебя не достать. А наверх пойдешь, на каждом броде встречать будут. Не надо меня пугать. С такой ордой мурманов я сам кого хочешь испугаю. Не говори гоп, а слушай старших. Как с белозерских земель выйдешь, так вокруг тебя будут одни враги. И Ярославль так просто не пропустит. Пораньше прижмут. Первая крепость — Романов-Борисоглебск. Те первые попытаются нахрапом взять. Уже сколько раз Норман слышал предупреждение о грабежах на Волге. Что не крепость, то поборы. А после Нижнего Новгорода вообще мрак. Ладно, он не овечка и никому не позволит себя стричь. Драккар протиснулся сквозь столпившуюся флотилию и, набирая темп, пошел вверх по Вытегре. Остальные начали пристраиваться вслед. — Варуч! — Борис Абанович кликнул корабельщика. — Подверни к обрыву. Вишь, наверху конные стоят. «Вижу, вижу, упреди дозорных, как бы с перепугу в набат не ударили». Конный отряд заметил маневр драккара, двое верховых спустились к самому берегу. «Я Кречет, воевода Венгинской пристани. Еду в гости к Роману Михайловичу, он упрежден». «Было такое!» — крикнули с берега. «А чё за орава Мурманов с тобой?» «То воины племянника моего, князя Андрея Федоровича Венгинского. Воевать кого собрались?» Он далее в Персию спустится. Легкой дороги. Всадники свистнули и на рысях пошли вдоль берега. Вот и ладненько, успокоили народ. А то и в самом деле с испугу стрелы метать стали бы. Мне в дальний поход без большой дружины нельзя. Как бы оправдываясь, сказал Норман. Да ладно тебе. Разве люди не понимают? Опасаются, то верно. У тебя на лбу не написано, кого бить собираешься. А в Белозерске большая дружина? С ополчением и трети против твоих не наберут. Чего так мало? Не любит Роман Михайлович воевать. Да и отец его, и дед воинское дело обходили стороной. И нужда не заставила? Вон, ярославцы под боком. Давно бы под себя подмяли. Ярославские князья на Москву претендуют. Что им белозерские земли? Если хочешь, сам здесь тройся. Князь слова поперек не скажет. — Ну да, земли безлюдные, — вздохнул Норман. — Не в этом дело. Впрочем, сам скоро все увидишь. Речная флотилия под песни и шутки поднималась вверх по Вытегре. То там, то тут кормчие беззлобно переругивались, упрекая других за чрезмерное сближение или нечаянные навалы. Маловато река для столь огромного количества корабликов. Утро встретило промозглой сыростью. Норман долго не решался выбраться из спального мешка, но любопытство взяло верх. Со всех сторон слышались гулкие крики и удары оружием о щиты. В то же время находящиеся в драккаре корабельщики вели себя совершенно спокойно. Одни завтракали, другие лениво переговаривались, только гребцы настороженно поглядывали по сторонам. «Проснулся, Андрей Федорович? Что тебе подать на завтрак?» — заботливо спросил старшина Варуч. Чего-нибудь горяченького, как-то сыро и холодно. Низовой туман стоит. Верная примета к смене погоды. И верно, драккар как бы висел между небом и землей, Не то что носа кораблика не видно, воду за бортом не рассмотреть. Мальчонка, чей-то сын из корабельной дружины, проворно постелил скатерку, поставил кружку с китайским чаем и блюдо с еще шипящими колбасками. «Мимо Белозерска не проскочим?» — поинтересовался Норман. «Ты что, нам сначала в Белозерский монастырь, а уж затем пойдем гостить князю». «Может, наоборот? Где монастырь, а где Белозерск?» «Так к монастырю выйдем часа через два, а город стоит на Шексне». «Стоп, стоп, стоп, о чем они говорят?» «Для Нормана Кирилло-Белозерский монастырь находится в Кириллове, где он когда-то учился, а Белозерск раскинулся на южном берегу озера. Ферапонтов монастырь вообще в стороне от реки и построен немного позже Белозерского. Непонятно. Выходит, что монастырь и город стоят в совсем других местах. Почему? Или причина в Мариинской системе и Рыбинском водохранилище? Торчат из воды колокольни затопленных церквей, сам видел. Нет, лучше сидеть и помалкивать, не смущать умы людей дурацкими словами». «Собирайся, Андрей Федорович!» — голос старшины прервал размышления Нормана. «Слышь, вон передовые в берег уткнулись». «А дары для монастыря?» «Тот Карфи впереди нас. Успеют распаковать, да на берег вынести». Слуга принес васильковую рубашку с вышивкой алыми ягодками, темно-синий кафтан с шароварами и высокие сапоги со шнуровкой. Зябко поеживаясь, Норман начал переодеваться. Какие-либо украшения решительно отверг. Не на танцы собирается, нечего перед монахами золотом сверкать. Как-то неожиданно киль зашуршал по песку, корабельщики ловко спрыгнули в воду и ходом потащили дракар на берег. Норман сошел уже на сухое, сделал несколько шагов от воды и встал. Чудеса! Перед ним открылось голубое небо с ярким весенним солнцем, невдалеке виднелся деревянный монастырь, а за спиной непроглядным мраком клубился туман. Где он? Озеро Белое он знал неплохо. Тем не менее, о подобном монастыре никогда не слышал. Неужели попал в параллельный мир? Или это всего лишь последствия неизвестных событий? Возможно, известных только для профессиональных историков и краеведов. Чего гадать? «Эй, Андрей Федорович, ты куда спешишь?» «При входе в монастырь надо соблюдать чин и порядок». «Так задумался. Объясняй, что да как, я правил не знаю». «Надо подождать, пока твои дружинники дары принесут. Первым иду я, затем несут твои подношения, затем ты с ближниками». «Ого, настоящая церемония! Как же иначе? Ты должен выразить уважение игумену и старшим в роду». «Старшинство в роду определяется возрастом? Вот ты старше меня, значит...» «Не говори ерунды. На первом месте близость к основателю рода, его прямые наследники». «А сколько лет нашему роду?» «Никто не знает. Мы ведем счет с постройки подворья в Новгородском Кремле. Это чуть более 1000 лет». «Ни хрена себе, 1000 лет! Да спроси кого в Питере о родословной, в лучшем случае о бабушке вспомнит». «И еще, племянник, я укорить тебя должен. Ты, князь, над всеми голова, а волок из вытигры в ковжу проспал, как младенец. По-твоему, я должен был впрячься в лямку?» «Не о том говоришь. Ты о людях заботиться должен, подбодрить, ласковое слово сказать, а кого и пожурить. Понял? Да не знал я о волоке». «Как же так? В поход большое войско собрал. А идешь на обум Лазаре, куда глаза глядят». «Ну почему же? Из Онеги в Итиль здесь одна дорога». Норман повернулся к озеру, где из стелющегося над водой тумана торчал чистокол черных мач. «Прав, Борис Иванович, надо было переговорить хотя бы с Шушуном, расспросить о реках и волоках, а то легкомысленно поперся. Я, мол, родом с тех краев, все знаю, везде был, а о разнице почти что в 800 лет как-то не подумал». Снова посмотрел на холм и вдруг вспомнил. В Белозерске стоял монастырь не очень древний, 17 век. Вполне возможно, что он построен на месте вот этого деревянного. Тогда все складывается. Белозерский монастырь дал имя городу, а нынешняя столица княжества по какой-то причине канула в лету. Вспомнилась еще одна деталь. Кирилло-Белозерский монастырь основан москвичами, впоследствии Иван Грозный в нем хранил свою казну, а соседний женский монастырь использовал как тюрьму для своих жен. Почему? Вроде Белозерское княжество ни с кем не воевало, и вообще жили тихо, мирно и спокойно. Новгородские купцы здесь шастают как по своему собственному подворью, и князья Устюжские под боком, при желании прижать их пара пустяков. Визит в монастырь оставил двоякое впечатление. Грек-игумен сначала устроил экзамен на знание падежей и склонений, затем прочитал нотацию на тему твердости в вере. Попытку увильнуть и перевести разговор на планы по строительству монастыря на Соловецких островах воспринял спокойно. Выслушал и едко заметил, что место выбирают сами монахи, а построенная князем крепость может быть для служителей церкви только местом ссылки. Впрочем, возражений не было, что для Нормана являлось главным, ибо де юре острова и Онежская губа относилась к Белозерской епархии. «Ну ты и ловок вести разговоры», — на выходе из монастыря заметил Борис Иванович. «А что тут такого? Полдня поговорили и разошлись». «Не скажи. Обычно два дня, а то и три выслушиваешь нотации. Затем начинаются долгие споры о монастырских выгодах». «Погоди, а какие здесь в Белозерском монастыре могут быть выгоды от строительства монастыря на Соловках?» «В том-то и дело, что никаких. Епархия его, а монастырь чужой». «С чего ты решил, что новый монастырь будет для Белозерска чужим?» «Зачем ты к нему ехал?» «Он тебе правду сказал. По жизни монахи строят скит, затем просят помочь построить монастырь». «Разве князья не помогают?» «Помогают, да совсем иначе. Дарят епископу земли или жертвуют деньги. Селят у монастыря закуп или полон. Я также поступил». «Так да не так. Пришел и сказал, я на твоей земле построю свой монастырь. Да еще конкретное место указал». «Это плохо?» «Это неправильно. Но что удивительно, епископ тебе позволил». «Погоди, я говорил с епископом Белозерска». «Что за дикие края у Мурманов? Куда тебя занесло?» «Во всяком случае, архиепископа я впервые увидел в Новгороде, и до сих пор не знаю, как его отличить от прочих священников». С тяжелым вздохом Борис Иванович сел на землю и начал объяснять порядок церковных санов, затем отличия в одеждах и головных уборах. Примерно через полчаса он еще раз вздохнул и сказал: «Пошли к огню, вон твои слуги уже в сотый раз горшки в огонь ставят». «Я ничего не понял из твоих разъяснений». «Вижу. Со временем сам разберешься. Невозможно объяснить слепому, как отличить красный шелк от синего». Навернув миску горохового супа на копченых ребрышках, Норман пошел к Шушуну. Его дядя был прав, когда стыдил за легкомыслие. Волго-Балтийского канала нет, и далеко не факт, что между Белым озером и Волгой не придется преодолевать очередной волок, а то и два. «Ну как? Все благополучно добрались до монастыря?» — присаживаясь к костру, спросил Норман. «Немцы потерялись. Блукали часа два, в тумане было в Шексно ушли, да спохватились, назад повернули». «Ты у нас главный над всеми старшинами. Немцам дай наших кормчих, да забери равное количество ихних корабельщиков. Упираются, хотят своей ватагой идти». «Не хотят? Пусть поворачивают во свояси. Или ты держишь власть над всеми, или с катертью дорога на все четыре стороны». «Не слишком ли круто?» «А как же иначе? Итиль не сравнить с Траве или Эльбой. Нам до Сарайберке неделю идти. На шестой день придем. Или ты кого пограбить собрался? Не до шалости, хотя... Слушай, а где полон можно набрать? На второй день городец пройдем и лови черемисов по левому берегу, а после Нижнего Новгорода оба берега твои. Ну-ка пошли кого к Мурманам, созовем вождей, да планы на поход составим». «Верно мыслишь, Андрей Федорович, лучше сейчас оговорить с толком да расстановкой, чем в попыхах на всю округу орать. Кстати, насчет команд. Ты видел горны, что я тебе положил в ушкуй?» «Видел. Дул в них, только проку никакого. Шипят змеями, и тут все тут. Вели принести, да позови людей, что сигнальщиками поставишь». Трубач из Нормана был никакой, но вывести правильные рулады мог. Весь секрет заключается в правильном положении губ. Так что пока собирались старшины корабельных дружин и вожди норвежских отрядов, он развлекался простенькой музыкой. Начал с сигнала «слушай все», затем перешел к более сложным, типа «бери ложку, бери бак» и «беги на полубак». К моменту сбора военного совета, или, как сейчас это называли, круга, он уже дурачился, выдувая песенку «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». Зато сам совет заставил сидеть тихонько и внимательно слушать рассуждения бывалых бойцов. Он прекрасно осознавал свое неумение руководить столь большими воинскими силами, тем более в условиях набега с реки на берег. Здесь слово «асом» этого дела, за спинами которых сотни подобных сражений. Норман снова проспал. Еще с вечера забрался на драккар, нырнул в спальный мешок и сладко заснул. Проснулся, когда уже шли по реке, на соседнем ушкуе увидели на берегу своего знакомого и теперь радостно кричали на всю реку, делясь сплетнями и новостями. После завтрака вместо гимнастики встал на весло, так и отмахал до самого прихода в Белозерск. То ли родные края повлияли на него, то ли пасмурная погода, но встреча с князем и его семейством на Нормана не произвела никакого впечатления. Да и сам город показался каким-то неказистым, чуть ли не заброшенным. Знакомства, объятия, поцелуи и обмен подарками не разбудили радостных эмоций, да и небольшое княжеское семейство выглядело как-то блекло. А вечерний пир оставил удручающее впечатление. Великий князь Роман Михайлович напился и уснул прямо за столом. Его сын, одутловатый и рыхлый телом Федор Романович, не отставал от отца. Через полчаса после начала пиршества в трапезной остался только Норман со своей дружиной. «Ты своих дружинников не подгоняй. Погостим еще пару деньков», — неожиданно заявил дядя. «Так и будем сидеть да мед распивать? Мне до осени вернуться надо». «Два дня ничего не решат, а тебе польза. Походи, посмотри на хозяйство, познакомься с домочадцами». «Что с ними знакомиться? Вон обоих слуги в спальню унесли». «Так другие есть». «Какие другие?» «Родни нет. Отец, сын, да малолетний внук». «Почему же? У князя есть дочь. Не красавица, однако ж набожная и хозяйственная». «Ладно, завтра с утра кликну ключника, посмотрю на хозяйство белозерского князя». Он не стал ерепениться по другой причине. Впереди пятидневный переход, и корабельщикам надо отдохнуть. Оружие и кораблики не помешает еще раз проверить. С этими мыслями и направился в отведенную для него комнату. — Погоди, Норман! — окликнул один из норвежских вождей. — Выбери деву, мы для тебя самых лучших привели. Валькирий он разглядел еще сидя за столом. — Ничего, девоньки. Поэтому откликнулся без задержки. — Эй, рыженькая, тебя как зовут? — Лианта, — ответила воительница и густо покраснела. — Славен род! Варуфа прорали норвежцы. Красавица, принеси в дом крепкого воина. Ну, так просто и незатейливо. Словно в деревне, когда корову приводят к быку-производителю. Девушка окончательно смешалась, а Норман подхватил ее на руки, чем вызвал дружный смех мужчин и ехидные советы оставшихся за столом подружек. «Уходим через два дня!» — поднимаясь по лестнице, крикнул Норман. Задолго до рассвета петухи устроили конкурс на самого лучшего солиста. Пели самозабвенно, вкладывая в нехитрую мелодию всю силу своих петушиных легких. Норман подремывал, лежа на животе, а Лианта взобралась к нему на спину и заплетала волосы в четыре косички. Хочется девушке навести на него красоту по моде своего фьорда. Ну и ладно, он не против. Какая-никакая польза, помощь для единственного слуги, которого он взял в поход только ради навыков бродобрея. Исполняя требования своего отца, Норман отрастил бороду, взяв за образец артиста Игоря Старыгина в роли Арамиса. Хотели увидеть бороду? Вот она, смотрите. А закрывать свое лицо дикими зарослями он не собирался. От рождения уродом не выглядел. Плохо другое. В Европе зеркала также находились под запретом. Папа издал специальную буллу, где умудрился связать отражение человека с числом зверя. Помог Максим. Посмеявшись над предрассудками, он рассказал историю стеклянных зеркал, которые делали только в Византии. «До венецианской продукции нам с тобой не дожить. Сначала османы должны захватить Константинополь». «При чем здесь это?» — не понял Норман. Греки побегут в Большую Грецию вместе со всеми своими секретами, в том числе и технологию изготовления зеркал привезут. Что такое Большая Греция? Эх ты! Они всегда так называли Апеннинский полуостров, даже во времена расцвета Римской империи. Амбициозные ребята. Да уж, чего-чего, а этого у греков не отнять. На, держи. Максим протянул хромированный диск. Спасибо, выручил. Металлическое зеркало лучше, чем совсем ничего. Это походный гелиограф. Откинь крышку, внутри увидишь отличное зеркало. Скрип двери вывел Нормана из сладкой дремы. «Хватит вам ласкаться, пора к столу!» — ворчливым тоном, явно подражая взрослым, позвала щупленькая девчушка. Лианта стянула кожаным шнурком косички и нехотя сползла в кровати. «Подай мне одежду». «Что?» — соплюшка аж позеленела от возмущения. «Да я! Да тебя!» — и со всего маха хлопнула дверью. Норман блаженно потянулся, и правда, пора вставать. «Половодье. Куда ни брось взгляд, везде вода». Тем не менее, семейство лосей смело пересекало реку, норвежцы потихоньку уходили вперед. За очередным поворотом стоит крепость Романов, первая жертва в походе по Итилю. Норман взобрался по ступенькам на площадку форштевня, отсюда будет лучше всего наблюдать за развитием событий. Не все же время ему прятаться за спины своих воевод. Неизбежно наступит пора, когда придется командовать самому. Устроившись поудобнее, достал из сумки берестяную коробочку и кинул в рот маленький черный кусочек подсушенной живицы. Сразу вспомнилось детство и давешнее знакомство с юной княжной Анастасией Романовной, а также с княгиней Ефросинией Давыдовной, которая оказалась сестрой ярославского князя Василия Давыдовича Грозные Очи. Как и было оговорено с Борисом Ивановичем, после завтрака Норман встретился с ключником и далее в сопровождении хозяйки дома пошел осматривать княжеские закрома. Начали с чуланов и кладовок, где ему показывали перины и одеяло на лебяжьем пуху, затем отрезы различной ткани и рулончики выделанной кожи, затем вышли во двор, и гостя повели в конюшню, хлебный амбар и так далее. С трудом сдерживая зевоту, он вежливо кивал головой и выражал свое восхищение. Единственным утешением был вык, который всякий раз подталкивал локтем и подмигивал. Оно и верно. По сравнению с Медвежьим замком здесь была вопиющая нищета. Осматривая домашнее хозяйство великого князя, Норман каждый раз натыкался на девчушку, которая рано утром заявилась в его спальню. Он уже собирался ее шугануть, чтобы не путалась под ногами, но в заключительной стадии знакомства с княжескими богатствами она выступила в роли манекенщицы. «Ну как, князь Норман?» — кокетливо спросила девчонка, когда на нее навесили пару килограммов всевозможных украшений. «Прям красавица!» — польстил Норман. «А что другое скажешь ребенку?» От похвалы соплюшка покраснела, взяла из рук своей помощницы берестяную коробочку и достала черный комочек. В ноздри ударил знакомый с детства аромат сливы. «Как же давно это было!» «Подари мне кусочек!» — попросил Норман. «Угощайся!» — улыбнулась девочка. Подсушенная живица сливы — самое первое средство избежать кариеса и сохранить зубы. Во всяком случае, так говорила его бабушка, а по жизни к своим 26 годам он так и не узнал, как выглядит кабинет стоматолога. По весне у них в деревне каждый хозяин делал надрез на стволах сливовых деревьев, а собранную живицу жевали практически все. И вкусно, и полезно, и рот очищает получше любой зубной пасты, не говоря уже о жвачке. Правда, есть один небольшой минус — живица липнет к зубам, и стороннему человеку может показаться, что во рту черно. Но кого это волнует? Через пару минут зубы будут сверкать перламутровой белизной. Девчушка протянула Норману берестяную коробочку, а княгиня неожиданно резко выхватила и отругала. Как он понял, была попытка нарушить какие-то обычаи. Вместе с тем так он узнал, что непоседливая девчонка является юной княжной Анастасией Романовной. «Кажись, мурманы пошли в атаку!» Возглас Варуча прервал воспоминания. «Не может быть, они гребут в прежнем темпе!» «Кто в здравом рассудке перед схваткой начнет махать веслами до изнеможения? Ты посмотри на кормчих!» «Я их не вижу». «Вот именно! Они спустились ниже, чтоб стрела не достала. В этот момент над рекой пронесся звонкий голос горна, труба пропела в атаку, и дракары, вышедших вперед норвежцев, начали подворачивать к берегу. Основной караван, в свою очередь, также изменил курс. Корабельщики подвернули ближе к противоположному берегу. Мудрое решение. Как бы ни развивались события у Романовской крепости, а их не достанет даже случайная стрела. Наконец Норман увидел крепость, к которой изо всех сил гребли вышедшие было на перехват дружинники. Тут любой даст дёру. Шли-то собрать дань с купцов, а перед ними оказался огромный отряд воинственных мурманов. Успели, бросили лодки и стремглав помчались к воротам, откуда задребезжал хлипкий голос набатного колокола. «Гнать такого кузнеца за ворота!» — фыркнул Варуч. «Неумеха! Колокол выковал с трещиной!» Норвежцы высадились на берег и, не обращая внимания на царившую в крепости суету, принялись деловито осматривать трофеи. Наконец они выбрали один ушкуй, остальные свалили на прибрежном песке горкой и подожгли. С крепостной стены им что-то кричали и грозили кулаками. Ответный пассаж заставил рассмеяться всех корабельщиков. Достаточно большая группа мурманов выстроилась в ряд, затем развернулась к крепости спиной, спустила штаны и выставила оголенные задницы. Караван со смехом и шутками проплывал мимо огромного костра, а норвежцы с невозмутимым видом готовили свои драккары к новому броску.